Женщина глубоко вздохнула, шумно выдохнула и поняла, что над ней открытое небо, переливающееся всеми оттенками морской волны, а вокруг, разделяя эти полосы зеленого и синего, раскинулось поле, испещренное кроваво-алыми маками. «Как я здесь оказалась?» – спросила она у цветов с лепестками цвета артериальной крови, покрытыми тонкой паутинкой причудливых узоров, будто хитросплетением вен и артерий, напоминающих вывернутые наизнанку маленькие сердца на высоких ножках с угольно-черными сердцевинами. Ахания моргнула, стараясь сфокусировать взгляд. Вышло плохо. Унус никогда не заходил, и свет слепил привыкшие ко мраку глаза, поэтому она просто прислушалась. В воздухе звенела тишина. Ветер, который врывался сквозь огромную щель в кольце гор, стонал, как побитая собака. Звук этот успокаивал, несмотря на то, что в нем определенно были зловещие нотки. Но это как раз было неудивительно. Местом, в котором оказалась Ахания, была долина смерти. Вернее, та ее часть, что разместилась в кольце скал, разбитых щелью, будто какой-то древний титан махнул топором в ярости, раскрошив могучий камень. Где-то там на грани слышимости лениво шумело лето. Ее воды дарили забвение не только душам людей, но и тем немногим демонам, что устали от своей чрезмерно долгой жизни, а бывало и в качестве наказания. Ахания села и сгребла пальцами странную смесь песка и грунта. Почва на вид была убогой и бесплодной. Маки опустили свои головки, словно стыдясь того, что растут здесь. Среди них попадались большие камни, чем-то напоминающие могильные. Ветер лавировал между ними, завывал так, словно несчастному коту наступили на хвост. Гряда гор обрамляла его черной полосой, подступая вплотную, словно огромный исполинов котел. Там разрушаемые эрозией утесы врезались в пустыню, которую она пересекла в компании братьев каких-то несколько дней назад. Но главным образом кровавое поле напоминало место, ставшее центром сражения, в котором пролилось столько крови, что земля просто не смогла ее впитать. Ахания встала и огляделась. Ей вдруг пришло в голову, что это место напоминает бухту. Холмы, устланные красными головками маков, напоминали буруны, а белая трава, пробивающаяся между ними, пену разбившихся о рифы волн. И все-таки она решила, что не важно, чем действительно является необозримое маковое поле, а важно, как отсюда выбраться. Ее внимание привлекли черные пятна, похожие на проталины в снегу или глубокие дыры, зияющие холодной пустотой, проредившие бескрайнее поле кровавых маков. Много-много пустоты, слишком много. Если ты вдруг попадешь сюда, в такой пустоте путь назад не найдешь. Эта пустота поглотит тебя и всех, кто был до тебя, подумала женщина, и не поняла, откуда в ее голове взялась эта мысль, что она, собственно, значит. Ахания снова посмотрела на проталины и осознала, что пустота образована черными головками маков, точно такими же, как те, что окружали ее, но словно опущенными в черную краску. Глаза ее широко открылись, ведь на холме посреди цветов стоял человек. «Рик?» – удивленно спросила Ахания. «Рик, это ты?» – мужчина обернулся, и она невольно улыбнулась. Это был он, ее Рик, красивый, полный энергии, почти искрящийся. Ей захотелось обнять мужчину, прижаться к его груди и сказать, что она больше ни за что не оставит их, что вся эта неразумная тяга, все попытки отыскать крупицу правды и беготня по аду осточертели ей. «Рик?» – Ахания обратила внимание, как нежно и беззащитно трепещут тончайшие лепестки мака подле него, и вдруг на нее накатило страшное осознание, что он делает здесь, в долине смерти. На реке была его любимая синяя рубашка, а к застиранным коричневым джинсам был прикреплен значок детектива. Он выглядел точно так же, как в тот день, когда она видела его последний раз. Широкоплечий, узкобедрый, русые волосы взъерошены, челка спадает на глаза, разве что в руке не хватало кружки кофе с надписью «Лучший папа и детектив на свете», подарок, который Хлоя преподнесла ему на день рождения, с двумя ошибками в слове «детектив». «Где Хлоя?» Она тут же осеклась, понимая, что человек, который помог ей пережить все те бесконечные ночи, когда, бывало, казалось, что стены свалятся ей на голову и сплющат ее, скорее всего умер. Женщина заозиралась. У нее возникло ощущение, словно лошадь легнула ее в грудь. Но девочки здесь не было. Он один, но эта мысль не принесла ей желаемого облегчения. В горле встал ком, а на глаза набежали слезы. Рик улыбнулся, наблюдая за ней. Должно быть, со стороны она выглядела забавно. Ахания подумала, что ей всегда нравились такие мужчины. Подтянутые, уверенные в себе, с игривой улыбкой. Рик Адамс не был исключением. Он нравился ей, она любила его, по-своему, но любила. Рик отвечал ей взаимностью и взглядом, полным любви, но эта любовь почти никогда не переходила черты невинного созерцания, и все-таки они оба смотрели на друг друга не без обожания. Он спас ее от самой себя, как она спасла его от неизбежного выгорания. С тех пор они держались вместе, два одиночества, сложившие свои беды в общий котел. «Она здесь?» – спросила Аханья. Ее голос скрипел, как несмазанное колесо. Рик покачал головой, приложил пальцы сначала к губам, а затем положил руку на сердце, похлопал себя по груди. Она любила этого мужчину как раз за то, что он мог улыбнуться в самый холодный и мрачный день, но сейчас готова была порвать на кусочки, ведь он прощался с ней. Рик. Ей хотелось сказать какую-нибудь гадость, но вдруг его лицо заполнило глубокая печаль, и вся злость сошла на нет. Аханья поняла, что больше никогда не увидит его, и худшее, что можно было сделать, расстаться таким образом. «Я не справился», — сказал Рик. «Прости меня». Отчаяние буквально скрутило ее, когда он повернулся к ней спиной. «Рик, не уходи. А как же Хлоя?» Мужчина обернулся, на мгновение показалось, что он действительно увидел и даже услышал ее. Его голубые глаза стали почти бесцветными, на бледном лице снова играла улыбка. «Рик, постой». Чей-то голос вел его, как маяк. Он звучал почти как песня, набирая силу по мере того, как расстояние между ними сокращалось. Чутье подсказывало ему, что это пусть в один конец, но с тупой целеустремленностью неприкаянной души он снова развернулся. Что-то манило его, звало, и он не мог сопротивляться этому зову. «Рик, пожалуйста», — слезно взмолилась Аханья. «Подумай о Хлое, это ведь твоя дочь, Рик. Ты не можешь бросить ее». «Почему не может? Ты же оставила Нира». Голос отца, этого гостя она никак не ожидала, прозвучал в голове без насмешки, но с упреком. «Замолчи, это другое, Рик», едва различимый шепот прорвался через небытие. Сильно, как от удара, закружилась голова. Этот голос звучал наравне с другим, чарующим, но говорил какие-то важные для Рика вещи. Хоть до него доносились лишь обрывки фраз, он отчетливо услышал имя Хлоя, оно было ему знакомо. Следом всплыло еще одно, не менее важное, которое он уже почти забыл. Рик остановился и развернулся, сбрасывая путы забытья. «Ханна, Рик, я здесь». Слезы стали скапливаться в уголках глаз. «Я здесь», — повторила она. «Где ты?» Он замер, обернулся, широко распахнув глаза, но не увидел ничего. Слишком много света. Света, который влек его, обволакивал, как мягкая перина. Он принялся затравленно шарить взглядом по сторонам, пытаясь отыскать источник звука. «Я здесь, прямо перед тобой». Казалось, что между ними возникла невидимая изгородь, разделившая их. «Ханна, это правда ты?» От Ванды Аханья знала, что иногда, очень редко, мертвые могли разговаривать с живыми, если что-то держало их, но еще реже живой был способен связаться с мертвым, когда тот уже покинул мир живых. И все-таки она должна была попытаться. «Боже, о чем я думаю? Ведь Рик умер». Ей очень захотелось сказать что-то утешительное, но затем она решила, что сейчас куда важнее узнать другое. «Рик, что случилось? Почему ты здесь? Что с Хлоей? Найди ее, Ханна. Ты нужна ей. Ты должна позаботиться о нашей девочке». Его голос прозвучал приглушенным эхом, а слова не совпадали с движением губ. «Ты тоже ей нужен. Я сделал все, что мог. Теперь только ты можешь помочь ей. Спаси Хлою». Его лицо стало мрачным. С этой мрачной решимостью Рик отвернулся и двинулся прочь вверх по склону. Его силуэт таял на глазах, становился то ясным, то совсем прозрачным. «Беги», — приказала Аханья себе и внезапно поняла, что не может пошевелиться, точно приросла к месту. «Он ведь уйдет. Догони, останови его». Она заелозила ногами по земле, но стопы проскальзывали. Пыталась бежать, но лишь барахталась, словно в замедленной съемке. Стрелки на часах все быстрее отсчитывали последние минуты в обратную сторону. Аханья поняла, когда они остановятся, она вернется. Это было ясно так же, как и то, что если она побежит прямо сейчас, при самом лучшем раскладе сумеет преодолеть половину расстояния прежде, чем Рик станет частью этих маков. Однако постепенно ей удалось взять верх над силой, которая держала ее. Конечности вновь подчинились ей. Оцепенение прошло, и она бросилась за мужчиной. Ноги заплетались, бешено колотилось сердце, но она не могла догнать Рика. Его русый затылок маячил перед глазами, но с каждым шагом не становился ближе, а лишь отдалялся. Ноги вязли в сплошном красном ковре цветов, что цеплялись за ноги. Сердце сжалось до боли. «Рик, не уходи!» Она крикнула это в пустоту. Он стремительно исчезал и уже не слышал ее. Скоро от мужчины осталась только тень, а затем на глазах Ахани распустился очередной ярко-красный цветок. В золотых глазах засверкали слезы. Ахания подошла и наклонилась к цветку, но отдернула руку, едва коснувшись нежных алых лепестков. Вместе соприкосновения лепесток почернел, а затем маки, словно оскорбленные ее действиями, вдруг резко обратили головки на нее. Один за другим лепестки бутонов почернели, по полю волной прокатился такой оглушительный треск, что ей захотелось вырвать себе барабанные перепонки. Она ахнула, обхватила голову руками, стиснув ладонями уши, и, скорчившись, рухнула на землю. Треск перерос в сверлящее, пронзительное шипение, которое затем превратилось в мягкий, почти мелодичный, но ледяной голос. «Не трожь, он должен спать, пока подземные воды Литы не сотрут его память о прошлой жизни, иначе не сможет переродиться. Людские души без тела очень хрупкие, их легко извратить, и тогда они обречены скитаться. Видишь, как много черных маков здесь растет, это потерянные души». 51. Ахани обняла себя руками и вцепилась пальцами в локти, затрясла головой. Этот голос пробирал до костей. «Почему так много черных цветов?» «Потому, что мир сдвинулся. Каждый цветок – это чья-то прожитая жизнь. Если маки чернеют, значит, цикл прерван, и душа никогда не вернется в мир людей. Что это за место? Почему души не могут переродиться? Ты здесь лишняя. Ты должна уйти. Здесь могут находиться только души людей, и то недолго. Ответь, это начало и конец пути. Колыбель жизни 52. Демонам и потерянным душам здесь не место. Кто ты, Лич?» Голос долго молчал, затем ответил. «Хозяин». Ахания почувствовала, как земля ушла из-под ног, превратилась в мягкую, липкую трясину. Какая-то сила обволакивала, тянула, словно маленькие зловредные пальцы, тащила вниз. Она рухнула на колени, слезы катились по щекам, когда алое море цветов превратилось в зияющий водоворот, поглощая ее. Лепестки облепляли, вонзались в губы, щеки, руки. Ахания чувствовала, как они пронизывают ее насквозь, а следом потоки лилового сияния с золотистыми искрами озарили ее, охватили вихрем огня и обратившихся пеплом лепестков, насыщенных ароматами прожитых жизней. Сознание в очередной раз медленно угасло, и не было ничего, за что можно было бы уцепиться, ничего, что могло бы задержать этот головокружительный спуск. 7. Возвращение в тело было резким и болезненным. Ахания едва устояла на ногах. Казалось, в круговерте воспоминаний предка и своих собственных она провела вечность. Но здесь, в реальности, минуло всего мгновение. Сначала яркий свет ослепил ее, затем сердце сжалось и застучало, а потом наваливался жар, обволакивая все тело, словно на нее вылили кипяток. Бледные щеки налились пятнами лихорадочного румянца. Она всхлипнула, упала на спину, подняв пыль. В ушах звенело. Первое, что Ахания услышала, был отчаянный писк Салли, которого она придавила собой. А затем ощущение жара медленно, нехотя отступило, уступая место благословенной прохладе. Ахания хрипло дышала, время от времени пытаясь вернуть контроль над руками и ногами, которые вроде бы были, но отказывались слушаться. Пот лил прямо в глаза, словно ни бровей, ни ресниц у нее больше не было. В капюшоне накидки тревожно пищал Салли, метался, оказавшись в ловушке, как пресловутая мышь в масле, бешено перебирал лапками. А затем Ахания поняла, что по щекам течет не пот, а льются слезы. Спустя минуту после того, как она пришла в себя и повалилась навзничь, Ахания почувствовала, что ей помогли сесть. Крыса, чудом оставшаяся непокалеченной, выбралась из капюшона и спрыгнула на землю. От усердия и испуга налитые кровью глаза совсем вылезли из орбит. Перестати, сел. Зубы Ахании стучали, словно кастаньеты. По щекам все еще катились слезы, лоб был покрыт испариной от жара, и в то же время озноб пробирал до костей. В голове пульсировала боль, не оставляя ни одной сознательной мысли. Язык стал похож на сухой лист, горло пересохло. Воды, она не сразу поняла, что произнесла это вслух. Однако ее губ тут же коснулась влажная металлическая горлышко, и она жадно приложилась к нему. «Не спеши», — донесся знакомый, обеспокоенный голос Данте. «Надо, я еще смотаюсь, наберу». Ахания оторвалась от фляги и подняла голову, чтобы посмотреть на Данте. Сфокусировав взгляд, она увидела, как блестят на кожаном красном плаще капельки сгустившегося тумана. Аханья все еще чувствовала присутствие стража и зловещих рук щупалец, что тянулись к ней из темноты, но лихорадочное ощущение, будто ее душу изнасиловали, постепенно исчезало. «Встать сможешь?» – спросил полудемон. Аханья крепко схватилась за красный плащ Данте и встала, но не без помощи. «Я в порядке», – выдавила она из себя. «Выглядишь», – Данте замолчал. «Не очень», – нашел подходящее слово он. «Страдая, я развлекаюсь. Это мой давний обычай». 53. Глаза горели, точно в них кто-то сыпанул песка. Аханья прикрыла веки, приложила холодную ладонь, постояла немного, размышляя, сколько она еще выдержит, прежде чем лопнет, как изношенная, натянутая до предела веревка под тяжестью всего этого грязного белья. «Заставила ты нас понервничать», — сказал Данте с подкупающей искренностью. Аханья открыла глаза и посмотрела мужчине в глаза. «Я сама не в восторге». Она пошатнулась и едва не упала, но ее тут же подхватил Вергилий. Где был полудемон и что делал все это время, Аханья не знала. Он возник будто из-под земли. Это говорило о том, что он находился все это время где-то поблизости, хотя она напрочь забыла о его существовании. Какое-то мгновение Аханье показалось, что оно длилось вечно. Вергилий молчал, глядя через ее плечо на восковую фигуру оракула. Ей показалось, что у той остановилось сердце. «Это было глупо», — сказал Вергилий, одарив ее взглядом, от которого у Аханьи едва не подогнулись колени. В голове у нее пронеслась крамольная мысль. Может, стоит промолчать, но она тут же осеклась. Это было несправедливо по отношению к братьям, которых видение касалось не меньше, чем ее самой. «Будешь читать мне нотации или сначала выслушаешь? Ты могла умереть», — строго заметил полудемон. «Но, как видишь, жива, и мне есть, что сказать», — упрямо объявила женщина и почувствовала, как пространство между ними наэлектризовалось. Воздух стал плотнее, набухая от напряжения. «Дома будете выяснять отношения, голубки», — вмешался Данте. «Рассказывай». Аханья вдруг почувствовала острое желание дать охотнику хорошего пинка, чтобы его обыкновенное кривляние сменилось рассудительностью, но ограничилось тем, что скривило рот в подобии улыбки. Пересохшие губы потрескались, она почувствовала привкус крови во рту. «Я видела его». Аханья отстранилась, отряхнулась и посмотрела поочередно сначала на Данте, затем снова на Вергилия. «Кого его?» — поинтересовался Данте. «Спарду», — ответила Аханья. «Так ты видела нашего старика, и как он поживает?» «Угомонись, Данте, дай ей рассказать», — одернул брата Вергилий. «Прошу прощения, о великий», — глаза Данте продолжали весело поблескивать. «Послушайте, я не знаю, что со Спардой сейчас. Я видела прошлое, а не настоящее. Он действительно привел армию, истребившую ангелов по приказу Мундуса. И они встречались», — Аханья посмотрела на Оракула. «Но я не знаю, что Оракул сказал о Спарде и почему он ее не убил, хотя она была владычицей ангелов. Ты ведь не скажешь, верно?» — обратился Данте к жрице, скрестив руки на груди. Оракул кивнула. «Это знание не принесет вам ничего. Все, что должно было случиться, уже произошло. Ваше присутствие здесь – прямое тому доказательство». «Почему Спарда оставил тебя в живых?» – спросил Вергилий. «Есть участь пострашнее смерти. Что же ты ему такое сказала, что он с тобой так?» – с усмешкой поинтересовался Данте. Оракул не ответила. Повисла тишина. «У меня тоже есть вопрос», – сухо обратилась Аханья к Оракулу. Жрица кивнула. Все это время она наблюдала за ними со стороны. Выглядела она несколько иначе, чем прежде. Но стоило ей сдвинуться с места, как Вергилий встал на ее пути, закрыв широкой спиной Аханью. Существуют души, инстинктивно движущиеся ко мраку, идущие в жизни не вперед, а назад, непрестанно погрязающие глубже в своих сожалениях, пытаясь найти способ искупить вину, сказал Оракул, глядя на Вергилия. Как же они ошибаются. Вергилий пропустил ее слова мимо ушей, по-прежнему стоя между ней и Аханьей. Атмосфера накалилась до предела, стала тяжелой, гнетущей. Пропусти. В прошлый раз это ничем хорошим не кончилось. Я справлюсь. Не маленькая девочка. Вергилий стиснул челюсти так, что на щеках у него заходили желваки, но затем все-таки поддался напористому взгляду Аханьи и отошел в сторону, пропуская ее. Я хочу знать, кто я. Мутант, выродок, мутный, безумный взгляд Оракула застыл на ней. Разве ты не чувствуешь, что именно? Ты одна из нас. Нашу кровь гонит твое сердце. «Мы всегда чувствуем себе подобных», — ответила оракул и коснулась рукой щеки женщины. Ахния почувствовала, как внутри разлилось тепло от этого прикосновения. Легенда гласит, что когда-то в древние времена великое древо Сефирот 54 расцвело и дало два плода, символизирующих жизнь и смерть. Те, в свою очередь, дали семена, породившие две противоположности. И все-таки все мы – часть единого целого, разрозненного на множество фрагментов. Когда я говорю, что мы чувствуем себе подобных, я имею в виду чувства, сродни тому, как ты чувствуешь собственную руку или ногу. Моя кровь, твоя кровь, кровь наших предков – то, что нас связывает. Это из-за даймония. Оракул заглянула в глаза Ахани. Те частицы, что ты зовешь даймонием, часть единой души, вифос, первородной сущности. Я отвечу на твой вопрос. Кто ты? Ты, бессмертная душа ангела, заключенная в смертную оболочку. Не мутация, но редкость. Ведь плоть человека слаба, ей чужда твоя суть, и ее разрушение неизбежно. Оракул замолчала, Вергилий ощутил на себе ее быстрый взгляд, а затем добавила, только, если... Если, что? Нетерпеливо спросила Ахания. Глаза оракула помутнели, закатились и стали неистово вращаться. Я вижу три столпа. Левый столб, столб строгости. Чтобы стать строгим, необходимо познать законы Вселенной и силу, чтобы их правильно исполнять. Это тяжкое и кровавое бремя мужского начала. Правый столб, столб милосердия. Чтобы стать милосердной, необходимо иметь мудрость, чтобы видеть результаты своих действий и понимать, что победа может прийти через мудрость и смелость, а не только через силу. Это женское начало. Между ними срединный столб, столб равновесия. Чтобы достичь равновесия, необходимо понимание, что владеешь силой, но не являешься Богом, что сила в руках не твоя, это дар. Он защищает жизнь, его путь тяжелый, но прямой, как стрела, призванная поразить в самое сердце то, что нарушает законы Сефирот. Я вижу глубокие трещины. Пустота разрушает эту связь изнутри. Ее нет, она оборвана между тремя стопами, и пока треугольник не замкнут, равновесия не достигнуть. Гибель грозит только одному, но на кого указывает перст судьбы, от меня скрыто. И что это значит? Оракул не успела ответить. Кто-то пронзительно и страшно закричал. Жрица дернулась и вдруг уставилась куда-то вдаль. Они всегда со мной. Этот шум сводит меня с ума. Я слышу их голоса постоянно. Это мое бремя, которое я устала нести. О, как же я устала. Ахания проследила ее взгляд и увидела блуждающие огни. Моргнула и увидела больше. Искаженные лица, морды, глаза, конечности, бесчисленные серые тени на сером фоне. Они словно звали ее, протягивали к ней руки. Множество призраков с пульсирующим огоньком мягкого голубого света в груди вместо сердца, окутанные туманом, что клубился вокруг, как дым, ложился на плечи и просачивался сквозь них. Оракул явно была напугана их присутствием, а души глядели вокруг с ничего не понимающим выражением на несчастных, измученных лицах. Ахания услышала голоса, хор стенаний, над которым взмывали отдельные страдальческие выкрики. Все они звали, просили, умоляли помочь. Кто-то рыдал, а кто-то бормотал себе под нос, но несколько смотрели прямо на жрицу, не отводя серых, искаженных страданием лиц и запавших глаз, лишь беззвучно открывая рты. Их стоны эхом разносились над водой. «Прекратите!» Оракул повернулась и отчаянно крикнула. «Скажите им, пусть прекратят это!» Ее лицо вдруг исказило чистая злость. Женщина зажала руками уши. Облик жрицы стал быстро меняться, как картинки в калейдоскопе. «Дева, старуха, женщина, ангел, хватит!» Ее голос пронесся по островку, как порыв ветра, обдав всех присутствующих звуковой волной, и вдруг все прекратилось. Она снова посмотрела на огни, и ее лицо просветлело. «Покой! Наконец-то, я заслужила покой! Я слишком долго ждала!» – прошептала она. «Но время пришло! Я слышу ваш зов! Мы идем к вам! Пригнись!» – внезапно крикнул Данте. Но Ахания замерла, глядя, как загипнотизированная, на блуждающие огни, слыша их немой зов и не смея отвести глаза. В какой-то момент она попыталась сделать шаг назад, смутно понимая, что происходит и зачем это нужно, но ноги стали будто ватные. А затем вдруг почувствовала, как на нее всем весом навалился Вергилий, силком пригнув к земле. В ту же секунду громовой разряд расколол воздух. Над ними в бешеной пляске затряслась разветвленная молния. Ахания повернула голову и увидела среди каменного крошева ярко-алое, быстро тающее пятно. Молния с треском снесла черную верхушку, оставив только раскаленные обломки. Что это было? Всхлипнула Аханья, но вдруг лязг стали завис в воздухе, словно оборванная струна, короткое леденящее мгновение, заполнившее пустоту между самим событием и пониманием того, что произошло. Она по-прежнему видела сотни глаз, уставившихся на них, и светящиеся пульсирующие огни сердца, поэтому лежала, дрожа, под Вергилием, оглушенная, вцепившись тонкими пальцами в полы плаща, как кошка, хлопая глазами, пока видения, наконец, не исчезли. «Что случилось?» — повторила она с кротким недоумением в голосе. Вергилий вздохнул, взглянул на Аханью, ее измазанное подсохшей грязью лицо, свалявшиеся войлоком волосы, блестящие, полные непонимания глаза и, ощущая радость от того, что с ней все в порядке, крепче прижал к себе. «Неважно. Главное, ты не пострадала», — еле слышно прошептал он, чуть ли не уткнувшись ей в ухо, а затем посмотрел туда, где посреди засыпанного острой щебенкой пространства застыли две фигуры. Нечто нестерпимо белое, горячее и злое, а подле него — Данте. Воздух вокруг них дрожал, словно они застряли в капсуле магнитного поля. Вергилий подумал, что не сильно ошибся, сравнив оракула с пороховой бочкой. Она больше напоминала бомбу с тикающим часовым механизмом, которая пришла в действие. Все произошло мгновенно. Во всяком случае, для самого Данте события уместились в короткую последовательность отточенных действий. Полудемон выхватил меч, бросился вперед, проткнув жрицу насквозь раньше, чем та сумела снова атаковать. Однако теперь время тянулось мучительно долго, словно замерло. А затем Данте понял, что ему не показалось. Капли моросящего дождя зависли в воздухе, как подвешенные на нитке бусины. Он сильнее нажал на рукоять меча и протолкнул его в твердую, будто сделанную из камня, плоть жрицы, внезапно ставшую волокнистой. «Я виновата. Это мой грех», — плача, почти рыдая, произнесла оракул. Она билась, как мотылек, нанизанный на иголку, а ее неестественный плач впивался в мозг охотника, как колючая проволока. «Мое время пришло. Твое тоже на исходе», — оракул обернулась, краем глаза посмотрела на Аханью, а затем на Вергилия, стиснула зубы, пытаясь успокоиться. Глаза жрицы перебегали с одного на другого. Белая струйка крови изо рта скатилась по подбородку. «Ничего у тебя не выйдет», — сказал Данте. «Допрыгалась уже. Ты так считаешь?» Гнева в ее голосе не было, только удивление. «Ты действительно сын своего отца». Оракул повернула голову, посмотрела в глаза Данте, словно взвешивая за и против, а затем сказала. На губах у нее появилась тонкая улыбка. «Быть может, это именно то, что нужно этому миру. Может, надежда все-таки есть? Да, мне хочется в это верить. Потому что шанс, как бы ничтожен он ни был, все же лучше, чем ничего». А затем белые руки жрицы вцепились в предплечье охотника, и она пронзила себя его мечом. Лезвие вошло в грудь по самую рукоять и вышло с другой стороны. «Какого черта?» — воскликнул Данте. «Ты не понимаешь». «Пока не понимаешь», — сказал оракул отрешенно. Данте хотел было выдернуть меч, но оракул вцепилась в него мертвой хваткой. Шипя от боли, она посмотрела на полудемона глазами, полными всепоглощающей тоски. Казалось, что меч в груди ее не особо беспокоил. «Амулет, он все еще у тебя, Данте? Почему ты спрашиваешь? Береги его». Данте снова дернул меч. В этот раз оракул не стала препятствовать, и лезвие выскользнуло из раны, как по маслу. Глаза оракула закатились, время вокруг них снова остановилось, образуя кокон, в котором капли дождя застывали, словно мухи, угодившие в клейкую ленту, а тело женщины стало прозрачным, превратившись в лед. Данте обдало холодом, а на лице оракула застыла маска боли. «Вифос инитиал иссинтия. Прими, если можешь, дитя, что потерялось во мгле, когда его время придет. Мой грех, не его, мой». Данте вдруг понял, что никогда не сможет передать словами то, что увидел. В глазах оракула были одновременно ненависть, растерянность, обида, возможно, даже благодарность, но главным образом, вина за то, что она сделала или наоборот не сделала. Данте не знал, о чем речь, не мог знать, но он чувствовал это ужасное, душащее чувство вины, что точило жрицу изнутри, как червь-паразит. Внезапно сердце его наполнило жалость к этому прекрасному. Она была одновременно прекрасна и ужасна, в равной степени, но, безусловно, безумному существу. «Ты». Данте еще не успел придумать, что сказать, когда оракул ответила. «Эн. Мое имя, Эн. Данте дематериализовал меч, и она улыбнулась и взяла его за руки. От ее прикосновения по коже охотника пробежал лютый мороз, а затем жрица выдохнула облачко пара, подняв вверх красивое лицо, озаренное искренней радостью, и рассыпалось на множество кристаллов. В руках Данте остались только браслеты, неожиданный трофей. 8. Ахания тяжело вздохнула, приземлившись босыми ногами на холодный снег, и тут же отскочила в сторону, позволяя Данте вывалиться из портала. Вергилий выскользнул последним, и дверь между мирами захлопнулась за ним. Ахания огляделась. Солнце медленно выползало из-за горизонта, так показалось женщине. В неясном свете Ахания разглядывала резко открывшийся вид на город и поняла, то, что она сначала приняла за свет солнца, оказалось прожекторами. Белизна выпавшего снега слепила, но еще стояла осень, это можно было понять по нечетким пятнам и линиям серой, местами бурой земли, темнеющим под ночным небом. Неужели Редгрив? На какое-то мгновение время замерло, даже мысли в голове остановили свой бег, а затем, словно догнав уходящий поезд происходящего, женщина ясно ощутила утекающее время. Потоптавшись на месте и еще раз осмотревшись, Ахания поняла, что это место знакомо ей. Впереди, на вершине холма, в окружении гигантских дубов стоял старый покосившийся, обветшалый особняк, участок с церковью в центре города, той самой, где ее отец когда-то нашел гримуар. Она видела трагическую насмешку в том, что отсюда до их с Риком дома было рукой подать. Ахания устало подняла глаза к небу и поежилась. Снег валил пушистыми хлопьями, пятна снежинки застилали собой все пространство, образуя невесомую белую стену. Ей оставалось только смотреть сквозь пелену и гадать, едва различая нечеткие очертания домов и угадываемое окружение. В шагах в 50 от холма, в склоне горы, было углубление, образованное выветриванием мягкой породы камня. Это углубление люди приспособили под свои нужды, построив под церковью целую сеть склепов и потайных ходов. Сейчас от былого лабиринта почти ничего не осталось. Еще один красочный пример запустения. Женщина прислонилась к стволу дерева и стала жадно хватать ртом ледяной воздух. Настоящий воздух, не тот, что был в преисподней. «Я дома, наконец-то», — подумала она. Щеки захолодели, возникло ощущение, что кожа на обнаженных местах съежилась и покрылась болезненными мурашками, но женщина все равно была счастлива. Каким все-таки долгим и тяжелым оказался этот путь домой. Она рассматривала дубы, ясени и буки с голыми ветвями, покрытыми инеем, различая их по форме, потому что листва облетела, и думала о том, что устала. Впервые за столько лет она возвращалась домой с чувством пресыщения. «Ты как?» Она не заметила, как Данте подошел. От снега его волосы искрились, словно серебро. Выражение его лица, обычно беззаботное, было обеспокоенным. Напускное легкомыслие испарилось. Данте только казался пройдохой, но именно что казался. Воздух был чист и прохладен, и Ахания вдохнула его полной грудью, прежде чем ответить. «Я в порядке, Данте. Знаешь, по мне это полная чушь. Эта старая перечница не могла знать наверняка», — он замялся. Ему трудно было произнести «ты не умрешь». Оракул была слишком убедительна в своих словах, хотя Ахания не сомневалась в том, о чем говорила жрица. Она чувствовала распад. «Эан», — поправила его Ахания. Она сказала, что ее звали Эан. «Эан», — исправился Данте. «Я просто хочу сказать, что она явно была не в своем уме, что неудивительно, столько лет просидеть в одиночестве на острове, охраняя врата, зная, что всех твоих сородичей истребили, что тоже довольно странно, верно? Зачем ей это было нужно? Я считаю, ее слова бессмыслица, как предсказание из этих безвкусных китайских печений. Зря Вергилий все это затеял». Ахания посмотрела Данте глаза, усмехнулась. Она не собиралась спорить с ним не потому, что ей нечего было сказать, но потому, что все равно ни от него, ни от нее ничего не зависело. Разве не говорила ей то же самое в свое время Ванда? «Ты прав, Данте». Она похлопала его по предплечью, снова посмотрела на город, а затем на часы. Они были безнадежно разбиты, и трудно было сказать, который сейчас час, если те вообще ходили. Должно быть, стекло лопнуло в тот момент, когда она вынырнула из транса, но помимо этого, Ахания видела в этом странный символизм. Ее жизнь в очередной раз дала трещину. «Но, если мне действительно осталось немного, я хочу провести это время с пользой. Я должна найти Хлою», — и следом эту мысль перебила другая. «А что, если она тоже?» «Нет», — сказала себе Ахания, даже не думая об этом. Она коснулась рукой обручального кольца, провернула на пальце, сцепила руки в замок и подышала на озябшие кисти. Данте отметил, что женщину бьет мелкая дрожь. «Не знаю, как ты, а я очень хочу выпить. Составишь компанию двум горячим холостякам?» Ахания помотала головой. «Я хочу домой». Данте кивнул, понимая, но затем посмотрел на Вергилия, который молча стоял в стороне, больше напоминая статую, чем живого человека. Его губы были сжаты в тонкую белую линию, больше похожую на шрам. «Я догадываюсь о причинах, но хочу знать, то, что между вами произошло, не обернется ли кучей неприятностей. Я не навязываю тебе общество моего брата-засранца, но обеспокоен». «В чем дело, Данте? Говори прямо. Скажи, этому миру ничего не угрожает? Это ты скажи мне. Дело ведь не во мне». Ахания посмотрела на Вергилия, который стоял в стороне и разглядывал полуразрушенный дом. «Знаешь, твой брат похож на собаку, брошенную, озлобленную на весь мир собаку. Ему нужна семья, ведь когда ты долгое время один, тебе больно и страшно, и однажды страх и боль превращаются в ненависть, а ненависть несет только разрушение. У него чистое и доброе сердце. Неправдоподобно звучит, учитывая все, что он натворил, но это так. Он добрее и честнее многих, кого я знала. Беда в том, что он не умеет жить по-другому, не знает иного пути, кроме как все разрушить. Будь с ним ласковее, и могу гарантировать, что в таком случае миру ничего не угрожает. А может, все-таки ты?» Ахания усмехнулась, не опошляя силу священных уз семьи. «Ни одна женщина не компенсирует ему непонимание со стороны родного брата». Данте задумался, затем почесал затылок и улыбнулся. «Знаешь, твое призвание – в церкви проповедовать, а не по аду разгуливать». Он посмотрел в золотые глаза женщины и с какой-то несвойственной ему неловкостью произнес: «Если хочешь, ты все равно можешь». Данте осекся, Ахания усмехнулась, понимая, к чему клонит полудемон. «Спасибо, Данте. Это заманчивое предложение, но, нет. И все-таки, если вдруг, я не говорю, что это так, но допускаю, что это чокнутая дамочка. Может, она действительно была не в себе, но уж точно не сумасшедшая», — заметила Ахания с негодованием. «Я ведь о том же», — полудемон неловко почесал затылок. «Если предположить, что она была права, то тебе лучше держаться нас, лучше испытать 1000 ударов судьбы, чем всю жизнь прятаться от нее в чулане, а твое агентство словом получше не назовешь». Данте усмехнулся и подмигнул. «Дело твое, если что, ты знаешь адрес». «Я помню, в любое время дня и ночи», — Ахания тепло улыбнулась. Из-за ворота рубахи вылез Салли и запищал. Очевидно, он уже начал замерзать. «Пора прощаться», — она вздохнула, была рада познакомиться лично с легендарным охотником на демонов. Она улыбнулась и посмотрела на Вергилия, стоявшего в стороне. Морозный ветер пронизывал одежду, обнажая тело перед ледяной пустотой, но Ахания не чувствовала холода, будто внутри зажегся какой-то странный спасительный огонь, и даже снежинки едва успевали коснуться ее лица, как таяли. «Прости», — подумала она, но вслух сказала: «Прощай, так будет лучше для всех нас». Ахания развернулась на пятках и стала медленно спускаться с холма. Черт, надо было сказать что-то еще, но она не могла. И здесь они ее обделили, эти высшие силы, без языка оставили, гады. Каждая минута промедления стоила ей нового витка сомнений. Может, стоило остаться? Ноги проскальзывали, несли ее вниз в морозную синеву, накладывая сорванную печать отдаления. Белая изморось, покрывавшая пожухлую траву, таяла под ее босыми стопами. Впереди маячил огнями город, и ее сердце сжало тревожное предчувствие, словно внутри натянулась тетива, готовая спустить убийственную стрелу в любой момент. Но вместо этого она будто обвила нутро тугим двойным кольцом. «Если уходишь, не оборачивайся назад, иначе увидишь то, что заставит тебя остаться», — сказала Ахания себе. Но, ведомая странным чувством, она оглянулась, лишь на миг, чтобы встретиться с холодными глазами цвета айсберга, провожающими ее с тоской. Эта женщина не столько возбуждала эмоций, сколько властвовала над всем его существом. Вергилий стоял ровно, словно шпалу проглотил, но внутри его кидало из стороны в сторону, как буй на волнах. Он лихорадочно копался в воспоминаниях, в памяти всплывали какие-то слова, знакомые и полузнакомые, но все это было не то. Она была уже ничуть не похожа на ту наивную, слабую девушку, в которую он когда-то влюбился. Остались какие-то смутные черты, очень добрые, но ведь совершенно неправдоподобные. Но так, пожалуй, было даже лучше. Что-то определенно сломалось, сошло с заданного курса в самом начале их истории. Несмотря на это, они все еще любили друг друга. Ближе ему, прогнившему насквозь, не заслуживающему и мизинца ее прежней. А ведь надо было что-то сказать. Сказать сейчас, пока еще не поздно, пока она не ушла. А затем на короткое мгновение Ахания вдруг остановилась, и, ему показалось, была готова броситься назад. Она улыбнулась, и Вергилий вдруг понял, что мир еще существует, потому что она есть. А затем в первый и последний раз за всю жизнь произнес про себя краткую молитву. «Господи, у меня так мало было в жизни, пожалуйста, не забирай ее у меня опять. Не забывай, пиши», — крикнул ей Данте. Ахания помахала рукой. «Будь спокоен, не забуду», — проскочила в голове. Улыбка на бледном лице женщины тут же потускнела, стоило ей встретиться взглядом с Вергилием. Сердце вдруг стало невыносимо тяжелым, казалось, что оно сейчас проломит ребра, вырвется и вернется туда, где и с кем ему было хорошо, к тому, кто напоминает слепящий морозный рассвет, а близость подобна приближению грозы, когда мир вокруг обретает черты и форму. Нет, Ахния заставила себя отвернуться и дальше спускаться с холма. Что сделала с ней эта любовь? По ножам ходит, а рада этому? Нет, точка – это хорошо, точка – конец, за которым непременно последует новое начало. Лучше так, чем жить, надеясь, и ставить бесконечное многоточие. Ахания зажмурилась и вытерла с лица влагу, то ли от снега, то ли от слез, продолжая идти, постепенно становясь той самой точкой на горизонте. Снег колол босые ноги, камень разрезал пятку, но она не заметила этого. Нельзя ведь потерять то, что уже утрачено. «Правда же?» – спросила она у крысы, высунувшей свой нос из-за пазухи. Сколько лет они уже вместе, а она все диву давалась, каким проворным и преданным был ее серый друг. Много раз Ахания думала, что потеряла его, но он всегда возвращался. Стоило битве поутихнуть, он тут как тут. «Посмотрим, что ты скажешь завтра», — прочла она в черных глазах грызуна. «Завтра, будет завтра», — подумала Ахания, погладив Салли пальцем по голове. «Идем домой». Салли утвердительно моргнул, а с бледных дрожащих губ женщины сорвалось белое облачко пара. Ночь была холодной. Исчезнув из поля зрения братьев, Ахания остановилась и несколько мгновений просто стояла, глубоко дыша, стараясь прочистить легкие и голову. Стояла до тех пор, пока холодный воздух не начал жечь легкие. Однажды она уже оступилась, наступить на те же грабли, ошибка куда более грубая. Интерлюдия. Примечание к части. Музыка настроения. «Ню, я руки твои целовал». Музыка для чтения. Линдси Стирлинг, Between Twilight Files, Latinicht. Это глава и не совсем глава, а скорее экстра. Но несмотря на то, что она несет в себе много полезной информации, является полноценной частью книги, из общего порядка глав я ее выкинула. Почему? Потому что так нужно. Для тех, кто подзабыл, напоминаю. Сульде, предок Ахании, от которой пошел род. Ее глазами Ахания видит прошлое в 13 главе. Интерлюдия. Никакого секрета здесь нет. Ее убили твои сородичи. Люди, вот кто настоящее чудовище. Значок защиты авторского права. Отель Трансильвания. 1. Снег шел непрерывно, целыми днями. Сугробы доходили до щиколотки, а в редких случаях до колена. Силки стало ставить трудней, зато спрос на шкуры и мясо вырос. Если бы не это и не тот факт, что охотничье ремесло, единственное ремесло, которому юноша был обучен, он бы нашел себе куда более достойное занятие. Аарон ненавидел разделывать, освежевывать, потрошить, но есть хотелось сильней. Аарон вздохнул и коснулся озябшими пальцами лица. Вся щека запеклась в крови. Он чудом остался жив. Это был не оборотень, не невиданная тварь из колдовских лесов или заснеженных равнин. Нет, это был всего-навсего волк, и этот четвероногий монстр попался в его силки. Волк был едва жив, когда Аарон нашел его. Земля под ним запеклась кровавой коркой, на которой явственно виднелись следы когтистых звериных лап. Глаза его уже почти не видели, морда иссохла и походила на комок смятой глины. Когда юноша подходил ближе, зверь скалил зубы и беззвучно рычал на него, а затем оставил свои попытки вырваться и уронил голову на лапы. Аарон ткнул волка в бок длинной заостренной палкой, которую носил с собой помимо охотничьего ножа. Волк перевалился на другой, как мешок. «А ты явно нездоров был, дружок», — охотник увидел на боку пятна крови и глубокую рваную рану. «Подрался, стало быть», — казалось, волк застыл в панцире из свалявшейся окровавленной шерсти, не шевелился и уже не дышал. Аарон для верности подождал, затем снова ткнул палкой в бок, никакой реакции. Отмучился, грустно произнес Аарон, присел, положил палку, осматривая ловушку. Веревка туго обвелась вокруг шеи животного, без ножа не снимешь. Силки жалко, подумал юноша, а шкура-то хороша, порченная, но и такая сойдет за неимением лучшего. Аарон достал нож, обрезал веревку и встал. Он посмотрел на волка, который, судя по всему, весил в два, а то и в три раза больше своих сородичей, белая шкура животного искрилась, как снег. Тащить такую тушу без волокуши, подумал Аарон, что воду вступит толочь, бессмысленно, и решил наломать веток. Ветки ломались легко, одного, в крайнем случае, двух ударов ножом хватало, и Аарон, быстро собрав нужное количество, достал из кармана дратву и принялся связывать ветки. Охотник так увлекся, что не сразу услышал шорох, а когда повернулся, от увиденного у него сердце ушло в пятки. Волк стоял на лапах, серебристый мех хищника блестел и искрился, несмотря на то, что по его шкуре в разное время прошлись чьи-то когти и зубы, а на шее виднелся глубокий след от силков. Волк бросился на Аарона, хрипло рыча, обрушился всем весом и повалил наземь. Его пасть в агонии щелкала в каких-то дюймах от шеи юноши. Тот попытался воткнуть в зверя нож, но челюсти тут же сомкнулись на руке. Нож выпал. Волк по-прежнему пытался добраться до шеи Аарона. Его лапы раздирали лицо, но юноша этого не чувствовал. В какой-то момент боль стала чем-то неважным. Собрав остатки сил, Аарон сумел скинуть волка с себя, а затем вскочил и обрушил на голову зверя тяжелый сапог, с замиранием сердца чувствуя, как ломаются кости. В голове звенело, мир плясал вокруг, кровь текла по подбородку, один глаз заплыл кровавой пеленой, но он бил зверя снова и снова, забыв о палке, о ноже, бил ногами, как варвар. Волк попытался отползти и подняться. По его бокам текла кровь, глаза не видели, но он все еще не сдался. Тогда Аарон отскочил от него, схватил палку и с хрустом вогнал между ребер монстра. Зверь оскалился, в последний раз набрал воздуха, выдохнул и снова хрипло вдохнул. Потом издал скулящий звук и больше уже не шевелился. Он умер. Теперь он действительно умер. Аарон облегченно выдохнул и тоже рухнул на снег, с перекошенным от боли лицом, борясь с забытием, грозящим навалиться на него в любой момент. Он думал только о том, как добраться до тракта. Сосновые леса раскинулись по холмам, дорога же велась все больше низинами. Только спуститься, а там рукой подать до деревни. Несколько секунд охотник лежал неподвижно, хватая ртом воздух и пытаясь сообразить, на каком свете находится. «Я все еще жив». Потом он встал и пошел. Так он брел много часов. Сощурив глаза от напряжения, Аарон пытался разглядеть хоть что-то, но сумерки уже сгустились, а снег валил сплошной стеной. Охотник подумал, что никто не заметит, если он не вернется. В деревне не было ни дня, когда не звучал похоронный колокол. Никто уже не плакал. Смерть стала чем-то обыденным. Зима, трудное время, много жизней забирает. Так прошлой зимой не вернулся отец, затем от лихорадки умерли мать и сестра. Ему, похоже, тоже немного осталось. Недолго продержался. Аарон остановился и огляделся, соображая, где он. Голые величественные березы и могучие дубы сменились колоннами серо-зеленых елей и сосен в игольчатых шубах, древними, как и сама округа. Аарон замер, чувствуя, что силы покидают его, прислушался. Где-то в ледяном ложе бежал ручей. Если это источник, значит, деревня в противоположной стороне. Это не меньше дня хода. Он обречен. Люди обходили эти места стороной. Здесь царили иные силы и духи, которые были забыты. Поговаривали, что где-то в самом сердце леса стоят гранитные врата, мрачный, но величественный памятник о темных временах, которые уже успели стереться из памяти человечества. Остались лишь легенды о том, что по ту сторону врат. Кто-то говорил, что там страна вечной молодости, кто-то о мире духов, но большинство склонялось к тому, что дверь ведет не иначе, как в саму преисподнюю. Однако он не увидел ничего необычного, лишь девственный лес, куда не ступала нога человека, и снег, ни следов, ни волков, ни духов, кристальная пустота. Зная, что солнце там, за серыми тучами, Аарон поднял лицо к небу. Ветки деревьев, покрытые снегом, шевелились под ветром, протягивали деревянные пальцы, словно монахи в белых сутанах. Снег продолжал падать, волосы давно покрылись ледяной коркой, щеки жгло от холода, а рваная рана на боку кровоточила. «Позволь мне быть с тобой откровенным», — сказал охотник, обращаясь к тому, кто, как ему думалось, должен смотреть на него с небес. Голос дрожал, как у старика. «Если ты действительно хотя бы на каплю милосерден и сострадателен, как о тебе толкуют проповедники, дай мне шанс». Ответа не последовало. С дерева встрепенулась и перепрыгнула на другое белка, смахнув хвостом порошу. Аарон тяжело вздохнул. Идти становилось все тяжелее, и он остановился, прислушиваясь. Волки и другие дикие звери могли учуять запах крови. Если так, то ему конец. Хотя ему в любом случае конец. Ему нечего есть, нечего пить, негде согреться, он ранен. «Дьявол!» – пробормотал Аарон. Усилием воли подавив страх и злобу, подступившие к горлу, заткнул поглубже не самые лестные слова, обращенные все к тем же высшим силам. Раньше они не замечали его, пусть лучше не замечают и впредь. Кто знает, кого он своим отчаянием призовет. Старики говорили о ведьмах, бабки о духах, о церковнике о демонах, что заключают сделки с отчаявшимися взамен на их бессмертную душу. Внезапно волчий вой громом отозвался в его ушах. Аарон тут же сорвался с места, его уставшие ноги утопали в снегу по самое колено, но мысли упрямо бились в осознании, что бежать бесполезно. «Нельзя стоять», — сказал он себе, — «нельзя отчаиваться, отчаюсь, умру». Аарон обернулся, заметил белую тень, скользнувшую во тьме среди черных стволов деревьев. Она еле заметно выделялась на фоне всех этих оттенков серого, чередующихся меж собой. Серый лес, серая земля и серое небо. Не успел юноша сделать пару шагов, как вдруг провалился в сугроб по самую грудь. С большим трудом, цепляясь за корни ближайшего дерева, ему удалось выбраться из ямы, скрытой под снегом. Тень исчезла. Аарон вскинул руки, ухватился за ствол дерева, подтянувшись, встал сначала на колени, потом на ноги. Померещилось. Аарон прислонился к холодному стволу, прижался, припав лицом к коре, и вдохнул запах снега и смолы. Вздох с тихим шипением вырывался из груди. Он сильнее прижался к дереву, затем оторвался и продолжил осторожно пробираться среди сугробов, пытаясь отыскать прочную опору для ног, но все равно с каждым шагом проваливался в рыхлый ледяной покров. Вдруг он остановился, затаил дыхание. Его захлестнуло внезапное инстинктивное чувство опасности. А затем Аарон почувствовал, как на него сзади напрыгнул волк и прижал к земле. Аарон зажмурился, тяжело дыша, обессиленный, он уткнулся лицом в снег и постарался не шевелиться. Нескончаемо тянулись мгновения. Страх тисками сжал внутренности, а вместе с ним, сожаление о том, чего он не успел сделать. Внезапно голова его началась трястись, как в судорогах. По щекам покатились слезы. Он вернулся. Восстал из мертвых, чтобы убить меня. Слезы душили его, а волк дышал в шею и не давал пошевелиться, готовый в любой момент вонзить в него клыки, но почему-то медля. «Довольно», — резко скомандовал чей-то властный голос, и животное ослабило хватку. «Тебе что, жить надоело?» — грозно спросил кто-то. Аарон поднял голову и увидел женщину в длинном собольем плаще, в высоком сапоге на одной ноге и ботинке на другой, но главное, с глазами, в которых была глубокая, густая нечеловеческая синева, сверкающая, как лед. Женщина смотрела на него и одновременно сквозь него. Ее внимание привлекло стремительно растекающееся пятно крови. Снег под Аароном быстро впитывал ее, краснея на глазах. «Так вот какой ты!» — голос струился, словно шелк убийца волков. Аарон растерялся, а затем отключился. 2. Рассвет только начал заниматься. Звезды, висевшие у восточного горизонта, начали растворяться в первых проблесках солнца. Тонкие лучи пробивались между бревнами, переплетаясь с редкими витками дыма над тлеющими углями очага. Аарон открыл глаза и понял, что находится в небольшой хижине из дерева и камня. Постепенно стали вырисовываться очертания крыши и стен. Юноша приподнялся. В жарком огне очага потрескивали еловые шишки, наполняя хижину запахом смолы. На пол упала шерстяная шаль, рука и половина лица онемели. Он не сомневался, что укус волка занес в кровь какую-то инфекцию, но затем вспомнил, как кто-то стягивал с него одежду, как холодный воздух разбавился запахом трав, как, смочив тряпицу в получившемся растворе, этот кто-то принялся стирать кровь с его тела. С трудом встав со скамьи, пошатываясь, ноги почти не держали его, Аарон подошел и нагнулся над кадушкой с водой, умылся. Лицо его было совсем белым, темные, обыкновенно взъерошенные, волосы прилипли к голове. Безумные голубые глаза смотрели на него из отражения в кадушке. Но главным образом внимание привлекал фиолетово-бордовый шрам. Он тянулся, как борозда, по щеке ближе к глазу, представляя собой несколько ломаных линий, обещавших стать рубцами. Шрам поменьше пересекал переносицу. Он замялся, лишь на мгновение задержав взгляд на отражении, а затем нашел глазами дверь. На вид простая, из грубо отесанных и плохо сбитых между собой сосновых досок, но при этом висевшая на крепких железных петлях, дверь была слегка приотворена. Аарон толкнул ее, не задумываясь, и вышел наружу. Женщина сидела на пороге хижины, в ее ногах лежал крупный белый волк, тот самый или во всяком случае очень похожий на того, что попал в селки. Аарон пригляделся и понял, что зверь был похож на волка и определенно состоял с ним в тесном родстве, однако имел некоторые отличия. Широкогрудый, поджарый, в нем чувствовалась мощь от когтей до клыков, глаза у волка были красные, а морда подрана. Альбинос, решил охотник. Волк разглядывал Аарона с тупым безразличием, словно не он совсем недавно бросился на юношу. Очнулся наконец. Женщина поднялась, откинула плащ, из-под которого виднелось малиновое платье, больше похожее на мантию. По кромке, на груди и рукавах были вышиты незнакомые Аарону руны. Волосы струились по спине ниже плеч черными локонами, прореженными белыми прядями, то ли спутанные, то ли заплетенные во множество кос, приподнятые кверху деревянной заколкой с выжженным узором и сверкающим зеленым камнем в основании. Она обернулась, сделала шаг к нему, и он невольно попятился. Снег трещал под ее босыми ногами. Аарон уставился на хрупкие тонкие пальчики, лодыжки и маленькую стопу, подумав, что кожа женщины белее снега, на котором она стояла, без единой неровности или шрама, несмотря на то, что она отнюдь не молода. Аарон понял это по ее глазам. Еще шаг, внутри у Аарона что-то защелкало, а синие глаза женщины заблестели ярче. «Ты боишься меня?» Ее лицо, казалось, светилось изнутри, глаза горели странным тусклым желтым светом на самом дне зрачков. Но чем дольше он ее рассматривал, тем быстрее рассеивалось первое впечатление, как иллюзия. Женщина перед ним становилась все более человеческой, что ли, нормальной и даже обычной. Неужели игра света способна на такое? Бог с тобой. Вовсе нет, Аарон подбоченился. У него хватало недостатков, но еще ни один человек не упрекал его в трусости. Там, Сульди ткнула пальцем в небо, нет никого. Аарон улыбнулся. Есть или нет, но кто-то же послал мне тебя. В мои планы не входило твое спасение. Он почувствовал нечто неуловимое, что стерло улыбку с его лица. И все-таки зачем ты спасла меня, если это не входило в твои планы? Не подумай, я благодарен, но хочу знать. Женщина молчала. Так ты лесная ведьма, ляпнул и сам ощутил, до какой степени глупо это прозвучало. И какой момент Аарон поддался суевериям. Не каждая одинокая женщина, живущая в лесу на пару с волком, является ведьмой. Но что, если то, о чем говорят, правда? Какую цену ему придется заплатить за спасение, если она действительно ведьма? Уточнила она мрачным голосом, разрывая молчание. Брови женщины сердито сошлись у переносицы. Теперь она смотрела на него с ненавистью. Откуда такая резкая перемена? Или для ведьм это обычное дело? Так говорят в деревне, пожал плечами Аарон. Ты с таким убеждением повторяешь весь этот отчаянный бред. Глаза женщины недобро блеснули, но тут же погасли. Тревожность отпустила Аарона. Ты тоже так думаешь, человек? С обидой в голосе поинтересовалась она. Люди пропадали в этих местах и до того, как ты появилась. А волки, холод и голод пострашнее любого колдовства будут. Она фыркнула, как лисица. Когда-то вы поклонялись друидам с золотым серпом, а теперь преследуете тех, кто хоть что-то смыслит в травах, с презрением клеймя словом «ведьма», потрясая золотым крестом. «Ведьма, значит ведущая», так говорила моя бабка. Ее взгляд потеплел, она словно помолодела. «Надо же, почти девочка, лишь глаза выдавали ее. Имя у тебя есть, Аарон?» Сульди, она замолчала, а затем, подумав, добавила. «Придется тебе задержаться у меня до весны, Аарон». Аарон кивнул, и его голову пронзила острая боль. Однако он так жаждал объяснений, что даже не обратил на нее внимания. Секундой позже с крыши дома спрыгнула черная кошка. Она зашипела на Аарона. Женщина зашипела на кошку в ответ. Кошка посмотрела на нее снизу вверх, прижав уши к голове и широко раскрыв зеленые глаза. На мордочке отразилось изумление и даже недоумение. «Он свой!» С этими словами женщина вернулась в дом. Аарон последовал за ней, наблюдая, как она подбросила в очаг еще сухих веток и каких-то трав из кисета, висевшего на тонком ремне. Сноп искр взметнулся вверх, а запах смолы стал сильнее. «Тебе не одиноко здесь?» – спросил Арон, с опаской следуя за ней. Ему было интересно и одновременно не по себе. «Одиноко?» – удивилась женщина, проводя рукой по лбу и откидывая непослушную прядь. «Разве что иногда. Не дело женщине жить одной». Лицо Арона стало серьезным. В одно мгновение юноша словно перепрыгнул несколько лет. «Со мной живут кошка и зверь. Мне вполне хватает их компании. Наверняка у тебя много хлопот. Я хочу быть полезным». Твердый взгляд, властный голос. Совсем мальчишка на вид, но что-то в нем было, отчего Сульди вдруг сдалась. «Хорошо, Аарон», — ответила она и тут же прикусила себе щеку, чтобы сдержать улыбку, в которой уже начали расплываться ее губы. «Если ты настаиваешь, у меня найдется для тебя работенка». 3. Прошло какое-то время. Целыми днями лил дождь, иногда уступая мокрому снегу. На небе повисли толстые, тяжелые дождевые облака, похожие на свалявшуюся мокрую шерсть. Но жить с Сульди было уютно, хоть у женщины и были странности, которых Аарон не понимал. Мясо Сульди не ела, овощи и фрукты, впрочем, тоже. Вместо этого пила настойки и отвары из трав, кореньев и еще бог знает чего. Но главное, каждый вечер, стоило только сгуститься темноте, она уходила в горы и возвращалась только к утру. Аарон знал, что был только гостем, который не должен лезть в дела хозяйки, но любопытство оказалось сильнее. И как только отгорел закат, он не спешил лечь спать, а стал ждать. Стемнело быстро, и синяя мгла окутала внутренний двор. Сульди прошмыгнула, тихо притворив дверь, обошла дом и скрылась во тьме средь деревьев в направлении гор. Аарон подождал с минуту и двинулся следом. Скоро взошел месяц, и лес засверкал мертвенным зеленоватым серебром. В воздухе чувствовались первые признаки весны. Несмотря на то, что в последние дни сугробы доходили взрослому мужчине чуть ли не до шеи, снег со склона сполз вниз весь целиком, обнажив каменную скалу. Однако в тени и на северных склонах еще лежал. Аарон шел почти бесшумно, но иногда останавливался, корил себя за любопытство и снова продолжал слежку. Он хоронился за деревьями, избегал освещенных прогалин, пригибал голову, пришлось даже снять сапоги, чтобы поступь была едва слышна, а затем загремел гром и снова полил дождь. Лесная чаща напряженно загудела. Аарон почти отстал. С треском обламывались сучья, протяжно скрипели стволы, словно не пуская его. Сульди перешла ручей по камням, большим, плоским, шершавым, каждый из которых был подобран и заботливо уложен в ряд дорожкой, а затем обернулась. Аарон тут же метнулся в растущие вдоль ручья кусты, наблюдая, как ловко, словно дикая лань, женщина перебралась на другой берег. Не заметив его, она продолжила свой путь по утоптанной босыми ногами извилистой дороге, проложенной через кусты малинника и петляющей между двух холмов. Когда Сульди исчезла из вида, он вышел из своего укрытия, повернулся к ручью и с разбегу перепрыгнул бегущий поток. На той стороне берега земля была сырая от дождя, клубился туман, и следы Сульди было хорошо видно. Но дальше начинались отроги горного хребта, и след легко мог оборваться. Аарон решил поспешить. В какой-то момент ему удалось догнать Сульди и даже не попасться ей на глаза. Затем луна скрылась за тучами, и юноше пришлось продвигаться вслепую. В мокром сумраке было не разглядеть вершин, но Аарон знал, что дальше на севере скалы и обрыв, а между ними лежит ровный луг. Днем по нему гулял теплый ветер, в проталинах уже появились первые, по-северному мелкие цветы, и спрятаться было попросту негде. Аарон выждал, пока Сульди пересечет открытую местность и скроется в той части леса, где вместо деревьев пытались расти корявые, изуродованные последыши некогда величественного леса. Может, раньше здесь в самом деле повсюду были большие деревья, теперь же между скалами догнивали обломки рухнувших стволов. Он двинулся за ней, сперва пытаясь пройти на корточках, но охнул, едва не свалившись. Решив, что это дурная затея, выпрямился во весь рост. Внезапно две молнии подряд рассекли небо. Они сверкали так ярко, что на мгновение стало светло, как днем. Аарон прибавил ходу. Под ногами влажно чавкала глина, перемешанная со щебнем. Вдалеке, у гранитного подножия, лепетал источник.